Глава 10. Я успела увидеть, как мои родные побежали прочь, а дальше изображение пошло волнами, исказилось, зашумело, а затем и вовсе исчезло. Морозная лужица потухла, чтобы медленно раствориться без следа, словно ее здесь никогда и не было. Я обессиленно рухнула на диван, делая частые шумные вдохи, пытаясь надышаться и просто не умереть от страха и тревоги. Успели ли они спастись? Успели убежать? Что сейчас там происходит? Как мама, папа, тетя и двоюродный брат и сестра? Что с прислугой? Где вся наша охрана? Остались ли они живы? Но самое главное и тревожащее, успел ли Амирен уйти? Он так бесстрашно и смело бросался на опасность, будто и вовсе за себя не переживал. Ну, я-то... я переживала. И еще как. Вскочив рывком, принялась нервно мерить шагами кабинет, кусая губы, сжимая пальцы и утопая в тревогах. Столько мыслей, страхов, переживаний. А если он умер? Что мне делать, если он умер? Снежный вихрь вырос прямо передо мной. Не думая и не сомневаясь, я нырнула в него, а уже через секунду оказалась в крепких мужских объятиях, которые узнала мгновенно. «Жив!» — выдохнула в отчаянии, прижимаясь к Глетчеру всем телом, сжимая его изо всех сил, что у меня еще оставались. «Жив, малыш, жив!» — шепнул он успокаивающе, бережно поглаживая по волосам и спине. «Ну, чего ты переживаешь? Что мне сделается-то?» Прекратив его обнимать, резко отстранилась настолько, чтобы пространство позволило занести руку и ударить мужчину кулаком по плечу. «Ай!» — ойкнула сквозь слезы, но тут же упрямо сжала губы, нахмурилась и ударила еще раз, искренне злясь. «Как ты мог взять меня и вышвырнуть?» Он даже не вздрогнул, каменная глыба, но от моих действий нахмурился. Перехватив мою ладошку своей рукой, осторожно сжал запястье, не причиняя боли, но заставляя успокоиться и остановить удары. А затем вдруг взял и прижал мою ладонь к своей груди, прямо туда, где гулко билось сильное сердце, накрыл своей, надавил. И смотрел прямо в глаза, душу переворачивая и продолжая обнимать за талию второй рукой. «Не вышвырнул», — исправил негромко. «Но если бы ты осталась, я ни о чем другом думать бы не смог. Как же ты не понимаешь, девочка моя?» Замерла. И сердце биться отказалось. Амирен сжал мою ладонь чуть крепче, подался ближе и, словно пытаясь донести до меня свою истину, продолжил срывающимся голосом. «Для меня здесь единственная ценность — ты. Если бы ты осталась, я бы думал лишь о том, как не подвергать тебе опасности и не подпускать к тебе врагов. Твое присутствие очень сильно усложнило бы задачу, и тогда неизвестно, как и чем все могло закончиться». «А так?» «Ты Леланда обманул», — прошептала слабо, расчувствовавшись от его слов. «Это было так неожиданно, но очень-очень приятно. Мне в жизни никто такого не говорил. Для меня здесь единственная ценность — ты». Слезы навернулись на глаза, в носу защипало. А генерал слегка прищурился, скользнул по мне подозрительным взглядом и догадался. «Подсматривала?» — шмыгнула носом в ответ. «В Южно?» — сообразил он и то, кто мне подсматривать помог. «Она богиня, оказывается», — прошептала. Амирен Лемрах был очень и очень умным мужчиной, что и подтвердил в очередной раз, кивнув на гремящие и разрывающиеся молниями черные небеса, и спросив: «Твоих рук дело?» Шмыгнула носом еще раз. «Виа!» Вздрогнула от дрожащего оклика, содрогнулась всем телом и просто разревелась раньше, чем медленно повернула голову и увидела в 10 шагах от нас родителей. Бледная, неестественно прямая мама, находящаяся в ужасе от произошедшего, и хмурый, ровный-ровный папа, обнимающий любимую супругу рукой за талию и с болью смотрящий на меня. «Иди», — с улыбкой шепнула Мирен, мягко, нехотя, выпуская меня из объятий. Я не смотрела ни на него, ни на кого-либо еще. Шаг, еще шаг, и я сорвалась на бег, который оборвался в крепких, до дрожи и боли в груди, знакомых родных объятиях моих любимых родителей. Мы с ними так долго не виделись, словно целую жизнь. «Виа!» Мама разрыдалась вместе со мной. «Я так по вам скучала!» Просто ревела я, повиснув у них на шеях. «Я так скучала!» Вскоре родительский дом наполнили люди-владыки, а немного погодя появился и он сам. К сожалению, мы с мамой оказались не в состоянии принимать высокого гостя, но он не обиделся, с пониманием к этому отнесся и отдал приказ прибывшим лекарям напоить нас чем-нибудь успокаивающим. Дом оцепили и полностью проверили, окутав магией. Затем всех нас опросили, и тем самым была составлена полная картина произошедшего. Леланд Карах был мертв и посмертно осужден за преступления против владыки и страны. Собственно, остальное я и не слушала. Мертв. Мой ночной кошмар. Мой ужас. Мой мучитель и убийца. Мертв. Сил поверить в то, что все закончилось, просто не было. Я так долго стремилась спастись от Леланда, но когда спасение действительно пришло, я оказалась не в состоянии его осознать. «Ты как?» Ко мне в беседку в саду пришла мама. Слабо улыбнулась бледными губами, села на скамеечку рядом. И молчим. Там, у дома, продолжали сновать воины-владыки. Сам он уже ушел. А Амирен стоял с моим отцом и то и дело бросал в мою сторону взгляды. «Хороший мужчина», — вдруг сказала мама. «Сильный, ответственный, еще и генерал. И смотрит на тебя так. Да и ты, дорогая, с него глаз не сводишь». Я покраснела от намека, смущенно поежилась и укоризненно посмотрела на родительницу. «Я вижу», — она улыбнулась моему виду. «И папа видит. Больше скажу, все видят, родная». Мое смущение стало значительно сильнее, но ответить маме я не успела. Грохот на небесах стих около часа назад, но сами они оставались черными, недружелюбными, опасными. А сейчас что-то изменилось. Опасность стала настолько сильной, что разлилась ледяным холодом в воздухе и осела горечью на губах. Я встревоженно поднялась и увидела, как бросился в нашу сторону Амирен, как замерли все люди-владыки, слаженно повернувшись в нашу сторону. Треск небес, ослепительная вспышка молнии, удар. Прямо передо мной, близко настолько, что мог оборвать мою жизнь. Но Амирен каким-то невозможным образом успел добежать, схватил, прикрыл своим телом и на долю секунды позже магическим щитом. Не знаю, кто из них помог, маг или заклинание, но удар не достиг своей цели. Я не почувствовала ни боли, ни смерти, вообще ничего. Только лишь горячее, крепкое тело мужчины, сжимающее мое, и его, сбитое не то от быстрого бега, не то от страха за меня, шумное дыхание. И не знаю, как так вышло, но в этот момент весь мир как-то перестал иметь значение. Все, абсолютно и совершенно все стало далеким и неважным. И остались только мы, я и Амирен. А где-то там, далеко, подняли шум воины-владыки. Что-то испуганно сказала мама, а из-за спины генерала послышался знакомый женский, торжествующий, негодующий голос. «Видишь? Вот видишь, я же тебе говорила. Первенно потерял всякий рассудок, отец. Ты не смел уходить и оставлять правление ему». «Вижу», — мрачно подтвердил кто-то глубоким грудным голосом, похожим на далекий треск небес от непогоды. Но это было где-то там и не имело никакого значения, потому что здесь, совсем близко, было лицо моего генерала. Его теплое дыхание касалось моих щек и приоткрытых губ, а морозные глаза, похожие на треснувшую корку льда на поверхности глубокого синего озера, околдовывали своим таинственным мерцанием. «Я обязана вам жизнью», — прошептала, неожиданно понимая, что бесповоротно теряю голову. «Я прошу вас разделить ее со мной», — произнес Амирен торопливо и немного хрипло, но твердо и уверенно. Вздрогнула, не ожидая подобного. С губ сорвался тихий удивленный вдох, глаза распахнулись, а Амирен поддался чувствам и желаниям и склонился ко мне. Кожу начало покалывать, сердце билось быстро-быстро, в животе сладко стягивались десятки узелков. Я смущенно прикрыла глаза и ощутила, как мои губы накрывают поцелуем. Поразительно нежным для решительной натуры этого человека, бережным, сладким, невероятно приятным. Мой самый первый поцелуй, на который я дала согласие. Самый первый, что был приятным и окрыляющим, а не грубым, жестоким и насильственным. А прямо рядом с нами раздалось негодующее и одновременно изрядно смущенное от Вьюжны. «О, народ, мы вам не мешаем? А проклятие? Эй, я с кем говорю? Вот же... Ладно, отец, снимай так, эти ничего не заметят». Не знаю, что там происходило, да и знать я особо не хотела, самозабвенно целуясь с лучшим мужчиной в моей жизни. В какой-то момент он обнял крепче, а поцелуй стал глубже и настойчивее, таким, что дыхание сбилось окончательно, и ноги подкосились. Амирен не дал мне упасть. Он был моей крепкой, надежной опорой и защитой. Лишь многим позже, когда мы сумели оторваться друг от друга, генерал отошел разбираться с Вьюжной и отцом. А я сидела в беседке и глупо улыбалась. Мне рассказали, что во время нашего поцелуя явившиеся боги чего-то наколдовали, но никто не понимал, чего именно. Зато я догадалась, сняли проклятие с Амирена, из-за которого каждое заклинание вызывало у него жуткую боль. Вот и все. Похоже, все, наконец, закончилось. И всех нас ждала долгая и счастливая жизнь.